Глава 20. Итак, двухлетнее разделение Брагиных с родней, благодаря ловкому вмешательству Головинского, закончилось миром. Старикам надоело подсиживать друг друга, и они с радостью схватились за протянутую руку. «Да что он вам говорил-то, Матрена Иринишна?» — спрашивала Татьяна Власьевна, угощая в своем доме сватью Колобову и сватью Савину. «Да по чести разговору особенного не было, Татьяна Власьевна», — объяснили старухи. «А приехал, да и обсказал все дело, только и всего. Чего, говорит, вы ссоритесь? И пошел, и невесток приплел, и золото, и Марфу Петровну. Ну, обнаковенно всех на свежую воду и вывел, даже совестно нам стало». «И чего это мы только делили, Татьяна Власьевна? Легкое место сказать 2 года, а? Диви бы хоть ссорились, а то только всего и было, что Марфа Петровна переплескивала из дома в дом». «Вот-вот, это самое и есть. Марфа-то Петровна и была заводчицей всему делу». Помирившиеся старушки были рады свалить вину на Марфу Петровну. Головинский предвидел такой оборот дела и с особенной тщательностью обработал именно этот пункт. Теперь оставалось только помириться с Пазухиными и с Зотушкой. Но Зотушка явно избегал возможности сближения, а мириться с Пазухиными после проделок Марфы Петровны, в которых, несомненно, должна была принимать участие и Пелагея Миневна, нечего было и думать. Раньше бабушка Татьяна не теряла надежды уладить как-нибудь дело Нюши и Алешки Пазухина, а теперь она сама была против этого брака, благо и девка стала забывать понемногу. Девичье горе да девичьи слезы, как вешний дождь, высохнут. Разговорам старушек не было конца. Когда исчерпаны были все подробности и отдельные эпизоды недавнего разделения, они принялись рассматривать те обновы, какие завелись в Брагинском доме. Татьяна Власьевна вытащила все, что Милушка успел накупить в последнее время на ярмарках в городе. Свати рассматривали, ценили и ахали от изумления, потому что все было такое дорогое. На барскую ногу, столовое и чайное серебро, мебель, ковры и так далее. Особенно восторг старушек возбудил отдел белья и платья, потом дорогие подарки Гордея Стратыча с Нохом, Нюше и самой Татьяне, соболья шубка Нюши, золотой прибор Ариши, парчевый сарафан бабушки, бриллиантовые серьги, которые подарил Гордеев Стратыч Дуне за маленькую Таню. Все было осмотрено и облюбовано с приемами записных знатоков своего дела. Старушки с наслаждением ощупывали руками дорогие материи и не могли оторвать глаз от золота, заставлявшего их завистливо вздыхать. «Чего говорить? Богатые вы нынче стали, Татьяна Власьевна», — говорила Матрена Иринишна, испытывавшая особенное волнение. «Рукой скоро не достать. Дом вон какой начали подымать. Пожалуй, еще и почище Шабалинского выйдет». О всем было переговорено, все было перемыто до последней косточки, и только никто ни единым словом не обмолвился о Фене Пятовой. Точно, она никогда не существовала. Этого черного пятна не мог смыть с брагинского золота даже сам Владимир Петрович. В первое за состоявшимся примирением воскресенье собрались в церкви и Брагины, и Савины, и Колобовы, так что эта картина мира окончательно умилила отца Крискента, и он попробовал сказать слово на текст «Что добро или красно, еже жити, братие, в купе», но не мог его докончить. Слезы радости душили его, и старик, махнув рукой, удалился в алтарь. А виновник этого общего торжества – то есть Владимир Петрович, стоял тут же в церкви в великолепном пальто и небрежно крестил его лацканы своими торопливыми барскими крестиками. «Ну, всем ты взял, Владимир Петрович. «А молиться не умеешь», — началила Головинского после обедни бабушка Татьяна. «Точно в балалайку играешь. А я еще думала, что ты к старой вере был привержен». Головинский порядочно зажился в Белоглинском заводе, подготовляя дело. Между прочим, он успел побывать и у Шабалина, и у Пятого. А зачем туда ездил, Бог его знает. «Уж такое видно у него характер», — решила про себя Татьяна Власьевна. «Пошел бы да поехал». Старуха и не подозревала, что примирением с Колобовыми и Савинами Головинский сразу убил двух зайцев. Во-первых, повернул на свою сторону самую Татьяну Власьевну, а во-вторых, расчистил дорогу Гордею Евстратычу, когда придется хлопотать по винному делу и брать приговоры от волостных обществ. Савины и Колобовы были люди влиятельные и много могли помочь успеху дела. «Мы с двух сторон возьмем», — объяснил Головинский начинавшему сомневаться Гордею Евстратычу. «Вы будете здесь орудовать, а я в городе. Оно как по маслу все и сойдет». Нужно сказать, что Энская губерния была по части винной забрана в сильные руки одной могучей кучки виннозаводчиков, которые вершили все дела по-своему. Пробиться в этот заколдованный круг представляло непреодолимые трудности, и целый ряд неудачных попыток в этом направлении мог бы охладить всякого, но только не Владимира Петровича. Во главе винных тузов стояла одна персона из херсонских греков, некто Жареный, который спаивал всю Энскую губернию и выплачивал казне одного акцизу несколько миллионов. Владычество его являлось государством в государстве. Он был всесилен в качестве кабацкого патриарха и не допускал никого к своему золотому руну. В его руках были сосредоточены тысячи невидимых нитей, которыми было опутано все кругом, а он сидел в своей паутине и блаженствовал, как присосавшаяся пиявка. Гордей Евстратыч стороной слыхал о великой силе Жареного и впадал в невольное уныние, когда припоминал свои жалкие 100 тысяч, которые он выдвигал против всесильного водочного короля, окруженного вдобавок целой голодной стаей своих компатриотов, которым он позволял пососать свою долю. «Сомневаюсь я насчет этого Жареного», — не раз говорил Брагин Владимиру Петровичу. «Пожалуй, не угоняться за ним. Утопит». «Ничего не утопит», — уверял Головинский. «Уж я все устрою. Мы смажем салазки и Жареному. Вы только приговор от общества возьмите». Устроив свои дела в Белоглинском заводе, Владимир Петрович укатил в город, напутствуемый общими благословениями, как добрый гений. Даже Матрена Ильинична высказалась о нем в том роде, что истинно Господь послал нам этого Владимира Петровича. Брагин, не теряя дорогого времени, круто повел дела и сам принялся объезжать заводы и деревни, где хотел взять за себя кабаки по общественным приговорам. Центром действия был, конечно, Белоглинский завод. На счастье Брагина, осенью кончались сроки приговором, и он рассчитывал повернуть все по-своему, а для этого не скупился, где нужно было тряхнуть мошной. Расходы были обыкновенные. Ведра 2 водки волосным старичкам, четвертной билет в зубы писарю и по таковому же старшине со старостой, а там известная откупная сумма обществу, смотря по выгодности пункта. В общей сложности расходы были довольно чувствительные и быстро унесли из брагинской казны 1025, а там нужно было делать всякое кабацкое обзаведение. Головинский повел дело не менее энергично и вооруженный широкой доверенностью Гордея Евстратыча пролезал через десятки игольных ушей уездной и губернской администрации. Нужно было во многих местах смазать административную машину, а потому являлись часто побочные расходы. Угодить винной генеральше и так далее. Гордеев Стратыч получил подробные отчеты его неутомимых хлопот, причем все расходы Головинский делал на свой счет, и их сумма превышала даже расходы самого Гордеева Стратыча, который даже стеснялся такой щедростью своего тароватого компаньона. Самый горячий момент этих трогательных усилий, когда все дело было уже на мази, Гордеев Стратыч получил от Головинского лаконическую телеграмму: «Все улажено, он дает отступных вдвое против наших расходов». «Ну, шалишь, не на тех напал», — соображал Брагин, торжествуя легкую победу. «Мы сами с усами, чтобы на твои отступные позариться, нашел глупых». Было открыто до 12 кабаков, и дело пошло горячо. Водка не чета даже железной торговле или хлебной, не говоря уже о панском товаре. Всегда тебе мода на эту водку, только получай денежки. На железо да на хлеб цены все-таки меняются. Иногда совсем бывает застой в делах, а по винной части все хорошо. Урожай — народ пьет с радости, не урожай — с голоду. Про заводских да про приисковых рабочих и говорить нечего. Они только водкой держались при своем каторжном труде. Только одно было нехорошо в этой винной части. Очень уж много расходов на первый раз. Так в разные части и рвут. А доходы там еще собирай. Конечно, дело было верное, но все-таки как-то жаль расставаться с верными денежками. Головинский несколько раз приезжал в Белоглинский, осматривая кабаки, и все тянул деньги из Гордея Евстратыча. Дело не ждало, и отказать было неловко. «Свои-то денежки я все ухлопал», — оправдывался Владимир Петрович. «Теперь поневоле приходится тянуть вас. Потерпите, скоро барыши будем загребать. Это только с начала расходов много, а там пойдет совсем другое. Напустим мы холоду этому жареному. Сам приезжал ко мне с отступными и только не плачет». Эти расходы заставляли Гордея Евстратыча крепко задумываться, и он несколько раз заводил о них речь с Татьяной Власьевной, которая всегда держала руку Владимира Петровича. «Что это, милушка, уж этакой-то человек, уж кому же после этого верить?» — говорила старуха. «Вон отец Крискент, его дело сторона, а он прямо говорит: Господь вам, Татьяна Власьевна, послал Владимира Петровича именно за вашу простоту. И Матрена Ильинична с Агнеей Герасимовной то же самое в голос говорят». «Оно, конечно, мамонька. Только вот денег-то больно много ухлопали мы, так и плывут». «Потерпи, милушка, как быть-то? Деньги — дело наживное. А уж насчет Владимира Петровича ты даже совсем напрасно сумлеваешься. Вон у него самовар даже серебряный, ковры какие. А дома-то, сказывают, сколько добра всякого. Уж ежели этакому человеку да не верить, милушка, так и жить на белом свете нельзя. На что наша Маланья на всех фукает, как старая кошка, а и та. Вот уж барин, так можно сказать, что взаправский барин». Постройка нового дома к первому снегу в Черне была кончена, хотя поставить стропила и покрыть крышу не успели. Дом вышел громадный, даже больше Шабалинского, и Гордеев Стратыч думал только о том, как его достроить. Против сметы везде выходили лишние расходы, так что вместо 15 тысяч, как первоначально было ассигновано, впору было управляться 20. А между тем на руках у Гордея Евстратыча денег оставалось все меньше и меньше. Точно они валились в какую прорву. С винной частью Гордея Евстратыч опять запустил свою панскую торговлю, во всем положившись на Михалку, который постоянно сидел в лавке. Архип разъезжал вместе с отцом по волостям, где открывались новые кабаки, и вел всю счетную часть. Между тем выручка в лавке все убывала, особенно когда Гордееву Стратычу приходилось ехать куда-нибудь недели на две. Татьяна Власьевна давно сметила, в чем дело, но покрывала Михалку, чтобы не поднимать в семье нового вздору. Михалко крепко зашибал водкой, особенно без отца. Кроме того, в Белоглинском заводе снова появился Володька Пятов, и его часто видали в Брагинской лавке. А это была плохая компания. Ариша ходила с заплаканными глазами, но Татьяна Власьевна уговорила ее потерпеть. «Уж как быть-то, голубушка? Такое наше женское дело!» — успокаивала она невестку. «Теперь вот у нас мир да благодать, а ежели поднять все сызнова? Упаси, владычица, тихостью-то больше возьмешь с мужем всегда, а вздорить-то он всегда вздор будет. Подурит, подурит Михалко и одумается, с этим Володькой теперь связался, от него вся и причина выходит». Савины и Колобовы, конечно, знали о Михалкиных непорядках, но крепились, молчали, чтобы не расстроить только что заварившиеся дружбы. Агнея Герасимовна потихоньку говорила Арише то же, что ей говорила Татьяна Власьевна, прибавляя в утешение. «Ты еще благодари Бога, что Михалка-то одной водкой зашибается, а вон Архип-то, сказывают, больно за девками бегает. Уж так мне жаль этой Дуни, так жаль, да и Матрена-то Ильинишны. Только ты никому не говори ничего, Ариша. Боже, тебя сохрани!» Дуня была совсем другого темперамента, чем Ариша, и точно не хотела замечать ничего. Ей было лень даже шевельнуться, и она после первого ребенка сильно начала толстеть. К детям снохи относились не одинаково. Ариша не могла надышаться на своего Степушку, а Дуня иногда даже совсем забывала о существовании маленькой Тани. Гордей Евстратыч относился к невесткам ласково, но немного дулся на Аришу, потому что она всегда напоминала ему о разрыве с Порфиром Порфирычем. Ариша очень неловко чувствовала себя каждый раз в присутствии свекра, сознавая себя виноватой, хотя Гордей Евстратыч не сказал ей ни слова о том, что сам думал. Но раз, когда Гордей Евстратыч пришел откуда-то на веселе, он поймал Аришу в комнате одну и проговорил. «Ну, Ариша, ты все еще на меня сердишься? А я так ни на кого не сержусь. И глаза закрыл, будто ничего не вижу. Все вы меня обманываете. Помнишь Порфира-то Порфирыча? Ничего я тебе не сказал тогда, все износил. Потом вы зачали меня с Михалкой обманывать. А разве я слеп? Все знаю, все вижу и молчу. Вот каков я человек есть. И ты это, Ариша, должна чувствовать». «Да». «Я вас не обманываю, тятенька», — проговорила Ариша, краснея до ушей. «Не обманываешь? А куда Михалка выручку девает? А кто покрывает Михалку, когда он без меня домой пьяный приходит? Все хороши!» Гордей Евстратыч нехорошо засмеялся, и этот вызывающий смех заставил Аришу вздрогнуть. Его покрытое розовыми пятнами улыбавшееся лицо было ей хорошо знакомо. Она не забыла последней сцены в лавке и теперь не знала, как себя держать. Уйти — значит показать, что она подозревает Гордея Евстратыча в дурных намерениях. Остаться — значит подать ему повод сделать какую-нибудь новую глупость. Эта нерешительность и испуг Ариши забавляли Гордея Евстратыча. И он, разглаживая свою подстриженную бороду, сделал по направлению к невестке несколько нерешительных шагов и даже протянул вперед руки. «Но помиримся, Ариша!» — говорил он. «Да иди ко мне, не бойся, не кусаюсь! Не хочешь? Не любишь! Ха! Постой, змея! Ты от меня все равно не уйдешь!» Молчание Ариши еще сильнее разозлила Гордея Евстратыча, и он, схватив ее за руку со сверкавшими глазами, прошептал. «Слышишь, что я тебе сказал? Я ничего не забыл. Выбирай из любых!» Бедная Ариша тряслась всем телом и ничего не отвечала, но когда Гордей Евстратыч хотел ее притянуть к себе, она с неестественной силой вырвалась из его рук и бросилась к дверям. Старик одним прыжком догнал ее и, схватив за плечи, точно железными клещами прибавил. «Ты у меня только пикни, я тебя задушу своими руками. Добра моего не чувствуешь? Так узнай зло!» «Тятенька, побойтесь Бога!» «Убирайся, дура!» Ударом кулака Гордей Евстратыч вышвырнул невестку за дверь, а сам заходил по горнице неровным шагом. План действий быстро созрел в голове Гордея Евстратыча. Подсчитав Михалку по лавке, он взял его к себе, а в лавку опять посадил Аришу. Татьяна Власьевна боялась грозы, но Гордей Евстратыч обошелся с Михалкой очень милостиво и даже точно не хотел ничего видеть. «Ты у меня смотри, не дури!» — коротко заметил Брагин сыну. «Не умел в лавке сидеть? Так, может, у меня на глазах лучше будешь? А то мы с Архипом совсем замаялись!» Бедная Ариша, как и другие, не могла себе объяснить, зачем Гордей Евстратыч милует Михалку, и вместе с тем отлично понимала, зачем посадили ее опять в лавку. От страха она старалась не думать о будущем и со страхом ждала каждого нового дня. Но и здесь ее ожидания не оправдались. Гордей Евстратыч не заглядывал совсем в лавку, точно совсем забыл о ней, хотя Ариша и не верила этому, подозревая какую-нибудь ловушку. А план Гордея Евстратыча был очень несложен. Володька Пятов болтался в Белоглинском и от нечего делать, наверное, будет шататься в лавку к Арише. Брагину этого только и нужно было, и он не ошибся в своих расчетах. Володька Пятов, воспользовавшись отсутствием своего закадычного друга Михалки, опять принялся ухаживать за Аришей, которой даже бежать от него было некуда. Она сразу очутилась между двух огней. Воспользовавшись таким удобным случаем, Гордей Евстратыч через третьи руки натравил Михалку на жену. Пьяный Михалко, застав в лавке Володьку Пятого, накинулся на жену и отколотил ее всенародно. Скандал вышел страшнейший. Ариша вернулась домой вся в синяках и далее не искала ни у кого защиты, потому что все равно ей никто не поверил бы, даже родная мать. Дело получило самый щекотливый оборот. Татьяна Власьевна держала сторону Михалки, Агнея Герасимовна только плакала, не смея защищать опозоренную дочь. Дома Михалка, подстрекаемый отцом, еще прибавил жене, не оставив у ней на теле живого местечка. «Что? Невкусно носить мужнины-то побои?» — смеялся Гордей Евстратыч над избитой невесткой. «Я тебе везде достану, змея! Теперь уж все знают, какая у тебя вера-то! Ха-ха-ха-ха! А скажи слово, все будет по-твоему!» Ариша молчала, не желая сказать слова. Это был вызов на отчаянную борьбу, и Гордей Евстратыч еще сильнее привязывался к неподдававшейся невестке. Чтобы окончательно доконать ее, он с дьявольской изобретательностью напустил на Аришу сладкогласного отца Крискента, который должен был обратить заблудшую душу на путь истины. Не добившись цели одним путем, Брагин пустил в ход другую политику. Он начал везде таскать за собою Михалку и свел его с такой компанией, где тот совсем закружился. Гордей Евстратыч делал вид, что ничего не замечает, и относился к сыну с небывалой нежностью, и только одна Ариша понимала истинную цену этой отцовской нежности. Отец хотел погубить сына, чтобы этим путем добиться своего. Дело кончилось тем, что Михалка начал пить формальным запоем, как пил Зотушка, и в пьяном виде выкидывал всевозможные безобразия. А Гордей Евстратыч нарочно посылал его в город на целые недели с разными поручениями и не жалел денег, чтобы Михалко пожил в свою долю в настоящей компании. Скоро до Белоглинского завода дошли слухи о подвигах Михалки в городе, где он безобразничал напропалую, и только один Гордей Евстратыч не хотел ничего знать. Даже когда Татьяна Власьевна Келейна передала ему эти слухи, он только улыбнулся и проговорил: «Вздор, мамонька! Мало ли про нас что болтают с зависти! Всех не переслушаешь, мамонька!» «Вот каков у тебя муженек-то!» — рассказывал Гордей Евстратыч безответной Арише о подвигах Михалки. «А мне тебя жаль, Ариша. Совсем напрасно ты бедуешь с этим дураком. Я его за делом посылаю в город, а он там от орфисток не отходит. Уж не знаю, что и делать с вами. Выкинуть на улицу, так ведь с голоду подохнете вместе и со своим щенком». Ариша как-то тупо отмалчивалась и даже не плакала. Наступившее Рождество прошло очень невесело в Брагинском доме, хотя Колобовы и Савины бывали в нем для порядку. Всем было тяжело, а всех тяжелее Арише, которая видела кругом себя общее недоверие и самое несправедливое подозрение. Конечно, Михалка пьянствовал от худой жены. Вот общий приговор, который разделялся всеми. От хороших жен мужья не бегут к орфисткам. Даже приехавший Владимир Петрович, которому были все рады, точно он мог избавить Брагинский дом от одолевавших его напастей, и тот был бессилен. Впрочем, и сам Головинский смотрел не совсем весело и подолгу советовался с Гордеем Евстратычем в своем флигельке. Дело было поставлено и пущено в ход, но Мойша Жареный не дремал и повел усиленную атаку против брагинских кабаков. Агенты Жареного добывали какие-то приговоры, открывали кабаки напротив брагинских и отпускали водку не только дешевле, чем у Брагина, но еще и в долг. Очевидно, Жареный торговал себе в убыток, чтобы только доконать непрошенных конкурентов. «Ничего, нужно только теперь потерпеть», — утешал Головинский. «Скоро надоест Жареному понапрасну деньгами сорить. Он хочет нас запугать, а мы свою линию будем выводить». Эти разговоры в переводе обозначали: «Денег нужно, милейший Гордей Евстратыч». Но Гордей Евстратыч уперся как бык, потому что его капитала осталось всего 1010 наличными, да лавка с панским товаром. Остальное все в несколько месяцев ушло на кабаки. Точно это было какое-то чудовище, пожиравшее брагинские деньги с ненасытной прожорливостью. «У меня больше нет денег, Владимир Петрович», решительно заявил Брагин своему компаньону. «Значит, мы пустим все дело ко дну? Уж как Господь укажет. У Жареного миллионы. За ним не угоняешься». «Можно и без денег обойтись, Гордей Евстратыч. Укажите мне хоть одно коммерческое предприятие, где все дело велось бы на наличные. Так и мы с вами сделаем. За кредитом дело не станет. Только выдайте мне специальную доверенность, а там уж я все дело устрою». Гордей Евстратыч крепко задумался. «С одной стороны, бросай все дело, с другой, залезай в долги, как другие коммерсанты», — посоветовался с мамонькой. Татьяна Власьевна успокаивала тем, что уж ежели Владимир Петрович советует, так значит дело верно и так далее. Самого Гордея Евстратыча сильно подмывало желание потягаться с Жареным и показать ему свою силу. После некоторого колебания Брагин выдал доверенность Головинскому, с которой тот и укатил в город. Может быть, последнего Гордей Евстратыч не сделал бы, если бы у него на уме не было своей заботы, которая не давала ему покоя ни днем, ни ночью, и он все время бродил точно в тумане.